ней все было необычно. Начать с того, что грабитель полез в окно многоквартирного дома не ночью, а когда уже светало. И полицейские заметили его и обратились к нему через громкоговоритель с предложением сдаться. Но грабитель не послушался. Он объявил, что он берет заложницу и хозяйку квартиры, в которой он оказался. Он даже попросил миссис Сойко подойти к окну и показаться полицейским. Дальше полицейские все делали так, как полагается по их правилам и учебникам. Было вызвано специальное подразделение по борьбе с террористами, в касках и пуленепробиваемых жилетах. На соседних крышах засели снайперы. Парламентер, имеющий стэнфордский диплом по психиатрии, начал переговоры с грабителем. Тот прежде всего потребовал сигареты, потому что свои сигареты он выронил, залезая в окно. А у миссис Сойко сигарет не нашлось. Зато она накормила его хорошим кошерным завтраком. За завтраком они много говорили о жизни и очень понравились друг другу. Миссис Сойко рассказала Хозе о своих мужьях и о том, как они тоже не сразу нашли правильный жизненный путь. А Хозе рассказывал ей о своем детстве в Гватемале. Его слушательница только ахала с сочувствием и недоверием. После завтрака Хозе отпустил свою заложницу к соседям, а к полудню сдался полицейским. Пистолет его оказался игрушечным. Когда на грабителя Хозе надевали наручники, он с тревогой расспрашивал полицейских о самочувствии миссис Сойко. Просил передать ей извинения за доставленное беспокойство. Потом к дому своим подъехала скорая помощь. Санитары хотели увезти миссис Сойко в больницу. Нервный шок, психическая травма. По всем их книгам она нуждалась в срочной помощи. Но она решительно отказалась. Она больше всего тревожилась о задержанном. Уверяла полицейских, что Хозе — очень достойный молодой человек, вел себя как джентльмен, ему только нужно сменить профессию, вот и все. «Мадам», — говорили ей в ответ повидавшие виды полицейские, — «у вашего достойного молодого человека в досье уже есть поджог, угон автомобиля с применением оружия и продажа краденого. Теперь к этому прибавится попытка ограбления и захват заложника». Но Руфь Сойко стояла на своем. Вечером того же дня психиатр со стэнфордским дипломом объяснял телезрителям странное сочувствие миссис Сойко к незваному гостю Хозе. Это явление хорошо известно современным криминалистам. Называется оно «Стокгольмский синдром». Заложники по прошествии нескольких часов часто принимают сторону захватившего их преступника, выражают возмущение действиями полиции, просят выполнять все требования бандита. Человек хочет понравиться тому, от кого зависит его жизнь и смерть. Это естественно. Так вели себя заложники, захваченные грабителем в одном стокгольмском банке, отсюда и название. В другой половине телевизионного экрана миссис Сойко только иронически морщилась и качала седой головой. «Да нет у меня никакого вашего синдрома. Мне просто понравился этот молодой человек, вот и все. У нас был очень интересный разговор. Я расспрашивала его о детстве, о родителях, интересовалась, знает ли он какое-нибудь другое ремесло, кроме воровства. Но он говорил, что менять профессию не собирается, и развивал на этот счет настоящую теорию. «Не расскажете ли вы о ней нашим телезрителям?» — скинулся ведущий программы. «Он говорил, что человек, который никогда и ничего не ворует, который вообще не нарушает закон, совершенно напрасно гордится своей честностью, ибо каждым своим честным поступком он уменьшает шансы на получение работы для тысяч, а то и миллионов своих сограждан. Если он не крадет перчатки, наваленные на прилавках универмага, или граммофонные пластинки, или косметику. Он делает ненужным охранника, бродящего по проходу. Фирма, устанавливающая телекамеры слежения, фирма, продающая универмагу страховку против грабежей, фирма, устанавливающая запоры и сигнальные звонки, все понесут серьезные убытки от его вредоносной честности. Полицейский, который мог бы его арестовать, адвокат, который мог бы его защищать, судья, который мог бы его судить, тюремщик, который мог бы его держать за решеткой, всем им грозит потеря работы, если люди станут поголовно честными.